Эпилог. Нирен, сладко подтягиваясь с просонья и добродушно кряхтя, вышел в караульное помещение, где нес дозор его напарник. Вот только оказалось, что этот недотепа решил вздремнуть прямо на посту. Его брюхо мерно вздымалось так к негромкому похрапыванию, а шлем был предусмотрительно опущен на глаза, чтобы солнце не мешало сладкой дреме. «Эол, тупая твоя башка, проснись, дубина! Нас же обоих за такое вздернут!» Принялся тормошить солдат напарника. «А вдруг кто-нибудь из командования увидит?» «Отвали, тупица!» — огрызнулся тот. «Ты не слышишь вести, что молва народная разносит? Не осталось никаких командиров. Все погибли в Блевенде. Отныне мы сами по себе». «Да ты слушай больше, остолоп! Ты там был, что ли?» Нирен разозлился на приятеля и двинул ему увесистым кулаком в пузо. «Ух, гаденыш! Да я тебя за это сейчас!» Эол вскочил, чтобы отплатить за нанесенную обиду, но тут вдруг что-то соскользнуло с его нагрудника и звонко шлепнулось на пол. Это еще что такое?» — округлил глаза дозорный. «А я знаю», — огрызнулся приятель. «Это ж ты тут разлегся, болван! Тебя ведь и прирезать могли!» «Ой, не бормочи ерунды, Нирен!» — легкомысленно отмахнулся собеседник и подобрал неожиданную находку. Это оказался простой холщовый кошель, завязанный так туго, что пришлось разрезать тесемки. «А ты видишь, я... Откуда... Боги, что?» Оба солдата онемели, когда узрели бесценные золотые украшения. Броши, браслеты, серьги, кольца. Все это великолепие сверкало от обилия драгоценных камней, и фантазия стражей попросту спасовала, пытаясь представить, сколько все это стоит. «На это можно снарядить 10 легионов, вроде нашего», — сипло пробормотал Нирен. «Откуда оно взялось?» «Не знаю. Погоди, тут еще что-то». Эвол неуклюже выводил за скорузлыми пальцами, привыкшими к тяжести клинка и древка копья, сложенные в несколько раз обрывок листа. «Тут что-то написано. Наверное, послание. Вско... О, ну что за дрянное слово? Дай сюда, башка пустая». Вырвал у соратника клочок бумаги Нирен. «Я сколько тебе говорил, что читать научился? Старик писать же звал!» «Да некогда было!» Еще нашмыгнул носом боец. Зато дрыхнуть нашлось время!» Пыхнул товарищ и углубился в изучение текста записки. «Ну что там?» Нетерпеливо поерзал Эол. «Вскоре к вам пожалует молодая женщина. Ваша задача — оберегать ее на пути к берегам Старого Континента. Этой награды вам хватит на любую жизнь, которую изберете», — прочел вслух Нирен. «А дальше?» «Все, больше ничего», — пожал плечами боец. «Ха, загадки какие-то. Что все это значит?» — поскреб затылок Эол. «Не ведаю, друг. Но золото... Золото самое настоящее. Смотри, знак столичного клана Ама. А это печать Хин. Глазам не верю. Эти украшения, они...» Прежде чем Нирен успел произнести ужасную догадку о том, откуда именно прибыло все это богатство, дверь в караульное помещение со скрипом приоткрылась. Оба солдата встрепенулись и вытянулись по струнке, пряча кошель за спинами. Однако к ним заглянул не декан сторожевой контурны, встретить которого парочка боялась пуще всего на свете, а лишь какая-то бледнокожая девка. «Простите меня. Меня имя Вайола. Я нужно переехать Элдрим», — заговорила она с сильным варварским акцентом. «Мне сказать, я найти тут помощь». «Свихнулась баба», — рявкнул Эол, разозленный тем, что неожиданные гости их так напугало. «Порт дальше по улице. Иди прямо и не промахнешься». «Я... Простите меня. Я, наверное, ошибиться». Испуганно вздрогнула визитерша, после чего поспешно сбежала. «Ох, чуть сердце не остановилось», — пожаловался дозорный, хватаясь за грудь. «Красивая», — не впопад отозвался Нирен. «Угу. Но я как-то о другом сейчас думаю», — проворчал соратник. «А ведь там было сказано, чтобы мы ее сопровождали». «Да ну, тогда беги, а я лучше тут посижу, на всем готовеньком и зна...» Солдат осекся, поскольку дверь распахнулась снова. Но на сей раз куда более резко, с грохотом. Внутрь ворвался какой-то оборванец в черной столле и с надвинутым на глаза капюшоном. Совсем небольшой, на голову меньше стражей и почти вдвое тоньше. Сомнений нет, что они сломали бы такого одним ударом, но... Но почему-то от фигуры незнакомца веяло непередаваемой жутью, будто он был воплощением всех ночных кошмаров. Страх стискивал горло, заставляя задыхаться. Внутренности скрутились узлом, И даже вбитые строгими наставниками Мелигерн рефлексы оказались бессильны. Ладони сжали эфесы палашей, но вытянуть их из ножен не позволил парализующий ужас, сковавший мышцы. — Что вам было сказано, идиоты? — зло прорычала фигура. — пытался вымолвить Эол. — Что было сказано? — значительно громче повторил свой вопрос незнакомец, а затем взмахнул рукой. Солдаты, завидев сияние магических воплощений, зажмурились, что-то громыхнуло. Они ожидали боли и смерти, но мгновения истекали, а ничего не происходило. Дозорные решились открыть глаза лишь спустя полдюжины вдохов и с удивлением обнаружили, что караульное помещение уничтожено. Столы, стойки, лавки — все иссечено и порублено, словно тут отгремело побоище. А чужак все еще ждал ответа. «Сопровождать женщину, Вилди», — пробормотал Нирен, как более сообразительный. «Так почему вы еще здесь? Учтите, если не сделаете этого, я убью вас. Если хоть волос упадет с головы этой Миларии, я убью вас. Вернусь, разыщу, где бы вы ни были, и мучительно прикончу. Вам все ясно?» «Да», — испуганно закивали солдаты. Незнакомец исчез так же быстро, как и появился, а бойцы от облегчения едва с ног не повалились. «Милостивые боги, кто это был?» — пробормотал Нирен. «Не знаю, но я чуть не обмочился». Стражи переглянулись, а затем до них резко дошло. Если они будут мешкать и дальше, то уже ни за что не отыщут ту женщину в большом портовом городе. А второй встречи с таким ужасным гостем никто из них не желал. И потому дозорные со всех ног рванули к выходу, едва не снеся дверь с петель. «Госпожа! Госпожа, подождите! Где вы, госпожа?» Завопили они, оказавшись на улице. «Вон! Вон ее накидка!» — ткнул пальцем Нирен. «Быстрее, пока не упустили!» И пара солдат, грохоча сапогами, помчались по мостовой. Только Эол чуть помешкал вначале, пряча под кирасу мешочек с несметным богатством. Я стоял на берегу Серебряного океана и смотрел, как огненный шар в небе медленно окунает свое раскаленное тело в безбрежные воды. Невероятно красиво. Но я уже предчувствовал, как это великолепие будет меркнуть с каждым новым столетием. Ведь чем ценны такие моменты для любого смертного? Пожалуй, именно своей мимолетностью, которая напоминает о конце нашего пути. Это придает каждому подобному мгновению ценность, остроту и пронзительность. Но коли впереди целая вечность, красота тускнеет, превращаясь лишь в надоедливое напоминание о твоем бессмертии. Надо же! Кажется, я уже утомился от своего долголетия, так и не успев толком его исследовать. А открытий даже за два последних месяца я совершил немало. К примеру, мне удалось выяснить, что проклятие Многоокого лишило меня возможности спать. Вероятно, чтобы я даже на краткий миг не мог сбежать из огромной тюрьмы, в которую превратился для меня мир. Еще я мог обходиться без пищи и воды, но тогда мое состояние ухудшалось. Я худел, испытывал чувство слабости, апатию, но грани, за которой меня ждала бы смерть, так и не достигал. Иначе говоря, Многоокий постарался, чтобы сделать мое бесконечное существование предельно дискомфортным. Как я об этом узнал? Очень просто. Всего лишь пересек океан на обычной рыбацкой лодке без крошки припасов. Мне нужно было убедиться, что Вайола доберется до побережья Илдрима невредимой. Но поскольку подняться на борт я не мог, иначе бы все на корабле посходили с ума от ужаса, пришлось плестись за кормой судна в пределах видимости, укрывшись куполом мантии. Иногда, когда отставал слишком сильно, я формировал из лепестков чешуи сложную винтообразную фигуру. Опуская ладонь в воду и заставляя ее вращаться, мне удавалось развить неплохую скорость. Собственно, этим методом я пользовался еще в Бливенде, когда перемещался на плоту по канализационным каналам. Тогда это помогало мне покрывать значительные расстояния никем не замеченным. А в океане так и вовсе стало основной движущей силой, не считая дырявого паруса. Тем не менее, 60-дневное плавание далось мне сложнее, чем я предполагал. Дни шли, мое нутро терзал голод, а горло сохло от жажды. Но я бездействовал, чтобы изучить последствия, которые мне грозили. И они не заставили себя ждать. Примерно на 6-й-7-й день я с ужасом осознал, что мое тело теряет подвижность от обезвоживания. Однако потом, слава всему сущему, начался дождь, которым я вдосталь напился. Представив, что я мог остаться дрейфовать парализованными мощами в утлой лодчонке, которые ближайший шторм отправит на дно, я содрогнулся. Чтобы больше не доводить до такого, я довольно быстро изобрел способ опреснения океанической воды. И благодаря ему в дальнейшем уже поддерживал свою телесную оболочку в более-менее работоспособном состоянии. Невзирая на то, что в этом немыслимом вояже я с помощью магии добывал достаточно рыбы, а после поджаривал плетением горелки, к концу путешествия я все равно больше походил на вяленую мумию, нежели на человека. Изъеденная ветрами и солью шкура слезала с меня пластами еще 2 седмицы. Волосы истончились, зубы шатались, мышцы иссохли до состояния жалких шнурков, перекатывающихся под кожей. Однако стоило мне ступить на берег и получить доступ к более привычной пище, как мясо вновь стало нарастать на костях. Первым делом в Элдриме я навестил Золотого Глаза. Понятным причинам личной встречи добиваться не стал. Вместо этого просто проник в его личный кабинет под покровом мантии и оставил подробнейшую записку с инструкциями касательно Вайолы. Теперь я мог быть уверен, что она беспрепятственно доберется до любой точки Старого Континента, даже если решит порвать все связи с родом Нора Дамастра и собственным сыном. И теперь я вдыхал соленый ветер, глядя на заходящее солнце, и думал, чем занять свалившуюся на меня вечность. Существовать без цели как-то грустно, поэтому я на полном серьезе размышлял над тем, чтобы поселиться где-нибудь неподалеку от своей семьи. Видеться с ними я, конечно, не смогу. Боюсь, тот страх в глазах родных, который я видел во взгляде Вайолы, окончательно добьет мой рассудок. Но это же не помешает мне приглядывать издалека. Ты славно поработал, Александр. Все вышло даже лучше, чем я надеялся, — раздался сбоку от меня голос. Лениво повернув голову, я увидел знакомую фигуру. Надо же! А я уже успел забыть, что это такое, когда с тобой разговаривают нормально, а не бегут, словно от пожара. Зачем ты пришел, Ваэрис? Безэмоционально осведомился я. «Подвести итоги нашего плодотворного сотрудничества, конечно же», широко ухмыльнулся бог торговли и обмана. «Ты сделал все, чтобы человечество осталось единственной доминирующей разумной расой во всем мире. Угроза вымирания отступила. Я, конечно, не способен заглянуть в будущее так далеко, как мог Карнвадер, да упокоится его сущность. Но то, что вижу, внушает мне оптимизм». Я говорил с Многооким, произнес я, глядя вдаль. «И ты довольно легко это перенес, насколько я могу судить», беззаботно хохотнул Ваэрис. «Я знавал случаи, когда даже боги не выдерживали взгляда отца всего сущего». «Он обрек меня на вечное скитание под этим небом», добавил я. «Какая удача! Ведь это даже больше, чем просто новая жизнь, которую я тебе обещал», подмигнул мне собеседник. «Теперь в твоем распоряжении настоящее бессмертие». «Ты знал, что все так получится?» — перевел я тяжелый взгляд в покровителя всех авантюристов. «Как тебе сказать, Александр?» — помялся он. «Когда речь заходит о многооком Создателе, ни в чем нельзя быть уверенным. Я мог лишь догадываться и надеяться, что все получится. Однако вынужден признать, загонять тебя в такие рамки я не планировал. Тем не менее, в изначальном виде наша сделка не оговаривала отсутствие каких бы то ни было обременений. Поэтому все честно». «Да чего ж ты изворотливая скотина?» — фыркнул я. «Положение обязывает», — ничуть не обиделся Ваэрис. «Разрешишь задать вопрос?» «Полагаю, теперь, когда Создатель отказался от этого мира, я могу чувствовать себя здесь свободней. Так что дерзай», — разрешил небожитель. «Многоокий сказал, что планета обречена. Рано или поздно, но она погибнет. Из-за нас, людей. Это правда?» «Да. Но конец так или иначе наступает для всего. Ты ведь и сам родился в таком же умирающем мире. И я не заметил, чтобы это тебя как-то печалило». «Зачем это все тебе?» — повернулся я к Богу. «Что именно?» — сделал он вид, будто не понял. «Миры, населенные только людьми». Прежде чем заговорить, Ваэрис ненадолго задумался. «Пожалуй, теперь уже в этом нет никакой тайны», — изрек он. «Однако ответ на твой вопрос фактически прозвучал в моей речи. Дай-ка угадаю. Ты клонишь к тому, что в мирах, свободных от воли многоокого Создателя, твои манипуляции с удачей делают тебя практически всемогущим? Насколько я помню, по демонстрации в мятном ликере тебе не мешает даже отсутствие магии». Бог обмана трижды преувеличенно медленно хлопнул в ладоши, намеренно растягивая паузу между каждым ударом, «Видишь, Горюнов, ты и сам все прекрасно понимаешь. Из-за твоих интриг от меня теперь шарахаются, как от чумного», — с горечью в голосе заметил я. «Ты обрек меня на вечное одиночество». «Понимаю твое негодование», — изобразил Ваерис скорбь на хитрой физиономии. «Однако, поверь, я не желал подобного исхода для тебя. Невозможно учесть все. Откуда я мог знать, что многоокий так разгневается? Обычно он на смертные создания вообще не обращает внимания. Но взгляни на ситуацию под иным углом. Зато у тебя теперь есть то, о чем мечтают тираны и пророки, алхимики и императоры. Неподдельное бессмертие. На кой черт оно мне сдалось, если я даже не имею возможности ни с кем поговорить?» — качал я головой. «Увы, снять печать многоокого мне не под силу, Александр», — беспомощно развел руками покровитель авантюристов. «Придется как-то научиться с этим жить. Возможно, перо и чернила станут тебе близкими товарищами. Разве заменит бумага живой диалог? Может, хотя бы ты будешь наведываться ко мне изредка?» — с надеждой предложил я. «Ха, поболтать? Ну, почему бы и нет?» — улыбнулся Ваерис. «Правда, не обещаю, что это будет происходить слишком часто. Постараюсь навещать тебя хотя бы каждый век». По плутоватому выражению лица бога обмана было сложно понять, шутит он или отвечает всерьез. «Вполне может статься так, что это наша последняя беседа». «Что ж, это несоизмеримо лучше, чем ничего», — грустно вздохнул я. «Но можно тогда еще одну просьбу?» «Какую?» «Ты мог бы в следующий раз явиться ко мне в другом обличии? Сил нет видеть перед собой эту твою хитрую морду». Ваерис рассмеялся, а уже через мгновение его черты смазались и преобразились. Передо мной больше не стоял мужчина средних лет с плутовским взглядом и благородной проседью в волосах. Исчез его лукавый прищур и щеголеватый наряд. Теперь я взирал на пухлощекого румяного господина, чем-то отдаленно напоминавшего мне экселленса Норельдиксон. Этот образ уже не вызывал опасений быть обманутым и подспудного желания постоянно придерживать кошель. Наоборот, был каким-то по-отечески добрым и располагающим. «Так лучше?» — покровитель авантюристов даже голос изменился. «Гораздо». Я развернулся к собеседнику и протянул раскрытую ладонь. Внутри меня царила абсолютная пустота. Безупречная, стерильная, полнейший штиль. Ни одна эмоция не шевельнулась в душе. Кажется, даже под воздействием элегии войны я был более живым, нежели сейчас. «Ну что, Ваерис, до встречи в следующем столетии?» «Ну, разумеется, Александр», — усмехнулся преобразившийся бог обмана. А потом его пухлая пятерня коснулась моей руки. Я сжал ее изо всех сил, но покровителя торговли это только больше развеселило. «Спасибо тебе», — молвил я, не сводя холодного взгляда с лица небожителя. «За что?» — удивился он. Вместо ответа я молниеносно рванулся вперед, но совсем не для объятий. Моя свободная рука метнулась к поясу, где висели ножны с клинком Драгора, и практически в тот же миг черное лезвие вошло в живот высшему создания. Мое мертвенное спокойствие все же обмануло его, и покровитель авантюристов не заподозрил подвоха до самого конца. «За то, что показал, как меняешь облик», — договорил я. «У меня не было уверенности, что тебе это под силу». Ваерис отшатнулся, а его глаза вылезли из орбит. Он, согнувшись три погибели, посмотрел на узкую рукоятку черной реликвии, торчащую из брюха, а затем на меня. «Чего?» — просипело божество, истекая жидким лиловым светом. «Просто подумалось, что некто вполне мог направлять моих врагов, являясь к ним в облике, ну, не знаю, например, Карн Вадера», — произнес я, отстраненно наблюдая за агонией высшего создания. «Возможно, даже этот некто помогал кому-то из оловийцев планировать покушение на мою семью». «Что ты?» — бормотал Ваерис, тщетно пытаясь зажать рану, через которую сочилась его божественная суть. «Можешь ничего мне не рассказывать. Я бы в любом случае сделал это», — равнодушно пожал я плечами. «Ты заслужил это за то, что сотворил со мной. Да и неправильно, когда истинный постановщик всего этого фарса остается безнаказанным. Если тебя не остановить, ты так и продолжишь втягивать смертных в свои интриги. Поэтому считай, что кара многоокого создателя настигла тебя в моем лице». Бог обмана упал на колени. Занятно, но умирал он гораздо быстрее, чем Карн Вадер. Уже сейчас он ничего не мог мне ответить, а только слабо шевелился и сипел. Я смотрел, как его физическое воплощение растворяется, не ощущая ни печали, ни торжества. В сознании возникло лишь твердое убеждение. Это конец. Партия доиграна. «Уверен, теперь ты бы отдал все, чтобы забрать мое проклятие», — хмыкнул я. «Тва!» — кое-как выдавил из себя Ваэрис. «Тссс, помолчи!» — грубо перебил я его. «Сейчас мне хочется насладиться видами заката». Портовый город Элдрим не спал даже ночью. Его огни мерцали вдалеке, отражаясь на стеклянной глади океана, а шум разносился над водой на многие-многие километры. Однако мне не было туда дороги. Везде, где я появлялся, начинался хаос. Мантия немного спасала ситуацию, но даже не видя моего лица, люди испытывали безотчетную тревогу. Однако красота сегодняшней ночи пока еще была способна отвлечь меня от мыслей об одиночестве. Лик огромной полной луны стал моим собеседником. Ему я задавал риторические вопросы. Ему же я играл свою песню, баюкая на коленях верную Калимбу. Эх, мог ли я помыслить тогда в мрачном улье Кьеров, что этот незамысловатый инструмент пройдет со мной столь тернистый путь? Подземелья, пустоши, сказочные леса Гесперии, руины величественной столицы Капитулата, поле битвы с богами. Где только не звучал его серебристый перезвон. И теперь он помогал мне бороться с тишиной, что стала моей извечной спутницей. Тихий шорох за спиной царапнул мой слух, но я даже не обратил на него внимания. В нынешней роли всеобщего изгоя бояться мне некого. А если зверье рыщет, так пускай. Сейчас я и от такой компании не откажусь. Но вот звук повторился, потом снова, будто кто-то шагал по прибрежной гальке, не особо скрываясь. Поддавшись любопытству, я обернулся и чуть не подпрыгнул, увидав всего в паре метров позади себя силуэт с сияющими ярко-красными глазами и развивающимися белоснежными волосами. «Риз, это действительно ты?» — проговорила фигура. «Насшафа?» — изумился я. «Ради всех богов, не подходи ко мне!» «Почему?» — по-детски наивно спросила она и будто назло сделала шаг вперед. Я дернулся, то ли намереваясь подскочить, то ли сразу бежать подальше, покуда проклятие многоокого не коснулось Абиссалийки, но потом осознал, что она и так уже находится слишком близко. Тогда я замешкался, пытаясь понять, что вообще происходит. Неужели я все-таки уснул, и наша встреча мне грезится? — В чем дело, Риз? Я помешала тебе? — сложила руки под грудью альбиноска. — Или ты не рад меня видеть? — Вообще-то наоборот, — смущенно отвел я взгляд. — Просто... Как ты меня нашла? — По нашему уговору с Карвусом я помогаю отлавливать лазутчиков, засланных Капитулатом и другими прибрежными колониями. Поэтому дети Великой Тени регулярно патрулируют окрестности. Они и донесли мне о твоем возвращении. Насшафа беззаботно плюхнулась на каменистый берег рядом со мной и, словно между нами не пролегало расставание длиной несколько лет, облокотилась на меня плечом. От этого прикосновения стало так тепло и хорошо на душе, что я боялся пошевелиться, дабы не спугнуть это волшебное чувство. После стольких дней абсолютного одиночества... «Золотой глаз рассказал мне про Вайолу», — проговорила Абиссалийка. «Мне даже мельком удалось увидеть ее. Поздравляю. Я не сомневалась, что у тебя все получится, Риз. Только почему ты не со своей Шаас?» «Если я скажу, ты не поверишь», — буркнул я. «А ты попробуй». «Мои действия нарушили баланс мироздания, и за это меня покарал многоокий Создатель. Представляешь, я говорил с самим Богом». «От тебя я не ожидала меньшего, мой Шаас», — обнажила в улыбке острые зубки Насшафа. «С тех самых пор, как я воскресил Вайолу, со мной никто не может находиться рядом. Проклятие Многоокого внушает страх любому, и потому все бегут прочь, сломя голову. Она тоже не смогла. В ее глазах я стал чудовищем, которое не вызывает никаких эмоций, кроме ослепляющего ужаса. Когда она посмотрела на меня, то... Воспоминания о том злополучном дне ворвались в сознание безудержным потоком. Я невольно запнулся и замолчал. Уже начиная тонуть в водовороте картин прошлого, я почувствовал, как ладонь на шафы легла поверх моей. Она стала тем якорем, что вырвал меня из пучины. Я перевел взгляд на ее безупречное и бледное лицо, которая ничуть не изменилась за прошедшие с нашего знакомства годы, и задал самый волнующий вопрос. «Почему?» «Ты о чем?» — моргнула Абиссалийка. «Почему ты не бежишь в ужасе? Многоокий создатель сказал, что ни один человек не сможет находиться рядом со мной, а ты...» «Возможно, мой шаас, это все от того, что я не человек?» — усмехнулась Абиссалийка. Это объяснение оказалось настолько очевидным, что я впервые за прошедшие годы искренне рассмеялся. По-настоящему, самозабвенно, до слез. Сквозь раскаты собственного хохота я слышал, как хихикала моя собеседница. Но вскоре веселье пошло на спад. Мы успокоились и сидели, любуясь отражением луны на водной глади океана. Просто слушали, как прибой целует берег. Впервые за обе мои жизни я испытал чувство подлинного покоя и абсолютного умиротворения. И все это благодаря Нашафе, той, которая знала самые темные уголки моей души, но ни на мгновение не переставала в меня верить. Моя Нашафа. Знает ли твоя жестокость границы, Многоокий? Какую еще боль ты уготовил для меня? Прошептал я одними губами, глядя на мириады звезд на небосклоне. Что ты сказал, Риз? Повернулась ко мне Абиссалийка. «Ничего, не обращай внимания. Наверное, за время своего одиночества я просто немного сошел с ума. Я прижался к Нашафе теснее и ощутил, как ее голова легла на мое плечо. Вот бы эта ночь никогда для нас не заканчивалась. Конец».